Глава шестая. Вскоре мы уже стояли перед дверью в покое графа. Профессор вернул свой парик в коробку, сменил вышитую золотом жилетку на другую попроще, а парадный камзол повесил на вешалку за дверью у нас в комнате. Теперь Томас Буберг облачился в рабочую одежду. Отперев большой висячий замок, он заметил, что хозяйская привычка запирать двери, возможно, не такая уж и глупая. Томас медленно приоткрыл дверь и с интересом оглядел комнату, будто старался запомнить каждую мелочь. Это показалось мне в тот момент совершенно ненужным. Комната представляла собой зеркальную копию наших собственных покоев. Прямо под окном стоял маленький столик с лампой, похожей на нашу. Слева от двери располагались камин и кровать, а справа кушетка. Точь-в-точь, как та, на какой спал я. На письменном столике лежала лишь одна книга, а свой багаж граф сложил на кушетку. Я вдруг удивился, что граф разъезжал один, без слуги или компаньона. Однако прежде видеть графов мне не доводилось, поэтому откуда мне было знать об их обычаях? Вдоволь насмотревшись, Томас подошел к кушетке, на краю которой лежали две седельные сумки. Одна из них была приоткрыта. Из-за сумок выглядывало свернутое, перетянутое кожаными ремнями одеяло, а за ним торчал какой-то продолговатый предмет, обернутый в красную ткань. Я открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но Томас предостерегающе поднял руку. «Подожди», — велел он, открывая седельную сумку. Одним пальцем он осторожно оттянул край и проверил, что находится внутри, а потом задумчиво потеребил бороду. «Начинай вынимать из сумок вещи по одной и клади на кровать. Надо выяснить, что именно у графа было при себе. Постарайся запомнить, в каком порядке они лежали», — сказал Томас и взялся за вторую сумку. Я схватил сумку, в которой, по моим предположениям, лежал парик, и подошел к кровати. Раздумывая, вытаскивать ли парик, я стряхнул с постельного покрывала какой-то пепел. Он серым облаком закружился в лучах тусклого света. Я случайно вдохнул его и громко чихнул. «А-а-а-пчи!» «Будь здоров», — машинально произнес Томас. Отвернувшись к окну, он просматривал книгу, найденную на письменном столике. Я решил не вытаскивать парик. В комнате и так уже было предостаточно пыли. Похоже, последние несколько дней здесь не прибирались. Я принялся распаковывать вещи. Нательные рубахи, изъеденный мышами халат, фрак, жилет и брюки, нитиные чулки, изрядно поношенные, шелковый платок и платок суконный, шелковые чулки, тоже поношенные, и синий ночной колпак. Перебирая одежду, я наткнулся на что-то длинное, завернутое в грязную тряпку. Я развернул тряпку и позвал Томаса. «Профессор, смотрите!» Отложив книгу в сторону, Томас подошел к кровати. Не говоря ни слова, он взял из моих рук пистолет и внимательно осмотрел его. В отдельном кармашке сумки я обнаружил пороховницу и два холщовых мешочка. В одном лежал пузырек с маслом, средства для чистки оружия, и два кремня, а в другом — патроны. «Хм, длинноствольный, а приклад с такими изящными ушками явно французской или английской», — пробормотал он. «Воистину прекрасное оружие». Томас повернулся к кушетке и, вытащив торчавший из-за сумок красный продолговатый сверток, передал его мне. «По-моему, здесь тоже оружие». Я придерживал сверток, а Томас разворачивал ткань. Там оказались ружье и меч в ножнах. Быстро взглянув на ружье, профессор решил сначала осмотреть меч. Он вытащил клинок и, взявшись за рукоять, взвесил его в руке, а затем вложил обратно в ножны. «Французская выделка. Это видно по рукояти. Видишь, как украшена эта гарда? Так просто, но изящно. А это — квилон, Как это по-датски? В общем, то, что защищает руку от ударов противника. Какой на нем мелкий, почти филигранный узор. Только французы так умеют. А вот это напротив. Томас отложил меч и взял ружье. Здесь изяществом и не пахнет. Сработано на редкость грубо. Особенно приклад и спусковой механизм. Можно даже сказать, что подобное оружие оскорбляет взор. Ты уже, наверное, догадываешься, но я все же с полной уверенностью скажу, что это шведская работа. Подобные затворы делают только в Балтийских странах. И припоминаю, что видел нечто подобное у шведских солдат. Томас отдал мне оружие, и я вновь завернул ружье и меч в красную ткань. В этот момент профессор пробормотал вопрос, который я и сам хотел задать. Но зачем вдруг французскому графу понадобилось шведское ружье? Томас опять подошел к окну, но внезапно обернулся и спросил. «Пистолет лежал на самом верху?» «Нет, под одеждой. Сверху было 3 или 4 предмета». Он довольно кивнул и вернулся к изучению книги. А я взялся за следующую сумку. Сверху лежал небольшой кожаный несессер, в котором хранились ножницы, бритвенные принадлежности и пара флаконов с духами. В сумке я также обнаружил помятые металлические ножны с длинным ножом внутри, рукоять которого оканчивалась каким-то странным шариком, а рядом нож поменьше, в обычных кожаных ножнах. Затем я вытащил несколько пар носков и другую одежду. Но когда добрался до дна, то снова выудил кое-что интересное. Сначала холщовый мешочек, а затем маленький, искусно выделанный кожаный футляр с серебряным тиснением, линии которого складывались в витиеватую монограмму. Насколько мне удалось разобрать, монограмма представляла собой инициалы «F». А. В футляре хранился золотой перстень с печаткой, где были выгравированы те же инициалы. Я подошел к профессору и снова оторвал его от чтения. «Ага, что это у нас тут?» Томас явно заинтересовался. «Монограмма F.A. Видимо, это инициалы. Филипп Данжели. А сургуч в его вещах есть?» «Да, вот в этом мешочке. Там сургуч, чернильница, порошок, перья и бумага». Я высыпал содержимое мешочка на кровать, а Томас вытащил из этой кучи свернутую бумагу со сломанной печатью, развернул ее и углубился в чтение. Заглянув ему через плечо, я тоже попытался прочесть, но написано было неразборчиво и вдобавок по-французски. А в этом я был не силен. Дочитав до конца, Томас коротко пересказал содержание документа. Это оказалось письмо, адресованное графу Д'Анджели и начинавшееся словами. «Дорогой Филипп, надеюсь, это письмо попадет к вам до того, как вы покинете Амстердам». По всей видимости, письмо написал младший брат графа. Он рассказал, что дядюшка находится при смерти, и отец желает, чтобы Филипп быстрее вернулся домой. Читая между строк, Томас догадался, что между отцом и Филиппом не раз разгорались ссоры из-за женщины, с которой Филипп желал связать себя узами брака. Скривившись, Томас свернул письмо. «Старая история, которую мы уже неоднократно слышали и прежде. Сын хочет жениться на женщине ниже себя по происхождению, а отец этому противится, из-за чего сын пускается в странствие и становится авантюристом и воином. Я прежде таких историй не слышал и пожалел графа, которому пришлось покинуть любимую девушку». Задумчиво похлопывая письмом по ладони, Томас спросил: «Как по-твоему, сколько лет было умершему графу?» «Примерно столько же, сколько и вам», — ответил я, подумав. «Именно, то есть около 40. Мне тоже так показалось. Когда отец решил его женить, Нашему графу вряд ли было намного больше 30, скорее всего, даже меньше. Значит, граф порядочно попутешествовал. Следовательно, старому графу было за 60. Вот старый упрямец. Впрочем, у аристократов свои причуды. Последние слова Томас пробормотал скорее для себя самого. Я положил на кровать пару истоптанных ботинок и сообщил, что теперь перед нами все графские пожитки. Оглядев вещи, профессор пощупал одежду. По его словам, нужно выяснить, хорошего ли она качества, и проверить, нет ли там потайных карманов. Я молча оглядел комнату в страхе упустить что-нибудь. Но нет, в этой комнате графского имущества больше не было. Взяв длинный нож, Томас вдруг хмыкнул и, повертев его в руках, велел мне вытащить ружье. К моему изумлению, он вставил рукоять ножа, ту самую, на конце которой был шарик, в дуло ружья, так что получилась грозная пика, черенком которой служило само ружье. «Это называется штык», — пояснил Томас. «Когда ружье разряжено, а враг слишком близко, и перезарядить ружье невозможно, из ружья можно сделать штык и биться дальше. Этот прием используют мушкетеры, даже несмотря на то, что они пехотинцы. Штык дает им преимущество перед кавалерией. Дальнобойность меча у кавалериста намного меньше, чем дальнобойность штыка у пехотинца». Очевидно, закончив осмотр графских пожиток, Томас вернул книгу на столик и направился к двери. «Как думаешь, Петер, до нас, веща графа, никто не успел порыться?» Я удивленно посмотрел на Томаса. «Не знаю. То есть об этом я не думал», — признался я. «Тогда подумай», — сказал профессор, выходя в коридор, — «и запри дверь. Потом иди в нашу комнату. Я вернусь через минуту. Мне нужно в уборную».